Глава 6. Церковный староста Михаил Ханжин. 1907-1941 годы. Михаил Яковлевич Ханжин родился 5 декабря 1907 года в многодетной крестьянской семье в селе Кацком Елутеровского уезда Тобольской губернии, ныне Курганской области. По воспоминаниям младшего брата Михаила Геннадия, село было большое, красивое, богатое, с двумя церквями, школой, базаром. Дома в основном деревянные, двухэтажные, были и кирпичные. Родители, Яков Алексеевич и Елена Степановна, занимались хлебопашеством. Имели двух лошадей, двух коров, овечек, коз, гусей, кур, индюков и даже пчел. Были предприимчивые, но не хапуги. В 1905 году с помощью Ивановых, родителей Елены Степановны, урожденной Ивановой, построили кирпичный дом с лавкой. Отец ездил в Тюмень, продавал сельскохозяйственные продукты, а из города привозил товары и ими торговал в своей лавке. В селе их уважали. Яков Ханжин служил церковным старостой Кацкой Троицкой церкви. В 1911 году он удостоился благодарности епархиального начальства с выдачей похвального листа за пожертвование в церкви крестьянину Якову Ханжину за трехлетнюю службу в должности старосты при Кацкой церкви Елутеровского уезда, соединенную с увеличением церковных доходов и личные пожертвования. Троицкий храм был большой, трехпрестольный. Главный престол освящен во имя Святой Живоначальной Троицы. Престол в правом пределе во имя святых блаженных Иоанна и Прокопия Устюжских, в левом пределе во имя святителя Николая Чудотворца. Изнутри храм был украшен живописью. Внешние стены расписаны фресками. Иконостасы главного летнего храма и пределов вызолочены. Кацкая церковь была закрыта в 1930 году. В 1932 ее разобрали, а из кирпичей соорудили здание машинно-тракторной мастерской. В семье Ханжиных было 13 детей, из которых выжили трое: Михаил 1907 года рождения, Антонина 1910 года рождения и Геннадий 1918 года рождения. После Октябрьской революции Яков Ханжин, как зажиточный крестьянин, кулак, был лишен избирательных прав. Впоследствии, в 1927-1930 годах, во время избирательной кампании по городу Тюмени, Михаил Ханжин, как сын кулака, тоже лишится избирательных прав. По воспоминаниям Геннадия Ханжина, старший брат был веселым и озорным мальчишкой. В 1923 году отец отвез его учиться в Тюмень. С 1927 года Михаил работал в городском краеведческом музее. Жил с товарищем на втором этаже бывшей Петропавловской церкви. Молодые люди занимались сбором антикварных книг и утварей, изготавливали чучело птиц и зверей. Михаил был приятным и общительным молодым человеком. Участвовал в любительских театральных постановках. В сентябре 1928 года он женился на Наталье Марьяновой. Историю знакомства Наталья Игнатьевна поведала своей дочери Соне. Познакомились молодые люди в кинотеатре «Темп», куда Наталья пришла со своей закадычной подругой по прозвищу «Луна справа». Михаил тоже был с другом, стали встречаться. Подолгу простаивали на ступеньках музейной лестницы. Наталья Игнатьевна вспоминала. «Стоим, Михаил симпатичный такой, а я голь перекатные, валенки подшитые. Шаль в дырках. Из Кацкова приезжал на лошади отец. Невестка ему понравилась, красивая, хорошо готовит, но уж больно бедная. Яков Алексеевич благословил молодых иконой Спасителя. С семейной реликвией Ханжины не расставались даже в самые тяжелые времена. До сегодняшнего дня ее бережно хранит дочь Михаила Яковлевича, Софья Михайловна. Молодая семья поселилась в доме по улице Советской. Вскоре после женитьбы сына, в феврале 1929 года, от туберкулеза легких скончался отец. Мать Елена Степановна осталась без кормильца. А еще через полтора года тюменская ежедневная газета «Красное знамя» сообщила о пожаре в Кацком. Сгорело 282 дома. Выгорело 7,9 километра улиц. Имелись человеческие жертвы. Из воспоминаний Геннадия Ханжина. Села почти не было. Стояли одни печи и трубы. До нашего дома пожар не дошел. В церкви проходил суд над поджигателями. Мы с мамой работали в коммуне. В конце октября нас из села выгнали. Придя из школы, я увидел такую картину. Вещи разбросаны, мама плачет, в доме трое мужчин. Говорят, к утру, чтоб вас в селе не было, не то сошлем. Этих страшных слов мама испугалась, наняла мужика с подводой. Мы погрузили свое барахлишко и в ночь уехали в Тюмень. Раскулачивать у нас было нечего. Лошадь и корова давно были сданы в коммуну. Десяток кур да пустой дом, который, видимо, колол глаза. Михаил Яковлевича с семьей к тому времени в Тюмени уже не было. Вместе со своим первенцем, сыном Анатолием, 1929-2015, они уехали к дальним родственникам Ханжиных в Ленинград. В городе на Неве Михаил Ханжин работал в Академии наук, в Гостройтресте, столяром в школе УГПУ. Там же познакомился со старцем-священником, под влиянием которого стал глубоко верующим. По воспоминаниям Натальи Игнатьевны, старец этот был небольшого роста, седенький, очень приятный. Михаил много о нем рассказывал, решил познакомить и жену. «Идем мы к старцу», — вспоминала Наталья Игнатьевна. Я ей говорю, «Ну-ну, посмотрю я сейчас на твоего старца». Три раза так повторила. Жил старец в приземистой земляной избушке. Чтобы войти в дом, нужно было низко пригнуться. Встретил он Михаила с Натальей, да и говорит ей, ну что, посмотрела на старца? И повторил так ровно три раза. Наталья заплакала. Поняла, что все ему про нее известно. Михаил Яковлевич еще несколько раз к этому старцу ходил. Однажды тот сказал, недолгой будет жизнь твоя, Миша. Приехавший из Тюмени Геннадий поступил учиться на повара в одном из престижных ленинградских ресторанов. В январе 1933 года Михаил отправил его с Натальей и двумя детьми, к тому времени у Ханжиных родился второй сын, обратно в Тюмень. По дороге восьмимесячный малыш простудился и вскоре умер. Наталья Игнатьевна вернулась в Ленинград, а Геннадий остался с матерью в Тюмени, где они страшно бедствовали. Жизнь матери окончилась трагически. В феврале 1933 года она отправилась по деревням в поисках работы и не вернулась. В начале апреля Геннадия пригласила к себе знакомые из села Кацкова и сказала, «В лесу около Талицы нашли замерзшую женщину». «Это, наверное, твоя мать». В августе 1933 года Ханжины возвратились из Ленинграда в Тюмень. Михаил Яковлевич устроился в пожарную часть завода «Судоверфь» и на прежнее место в музей, где получил свободный доступ к религиозной литературе из музейной библиотеки. В свободное время посещал всех Святскую церковь, тогда же начал отпускать бороду. 12 ноября 1933 года в административную часть Тюменского горсовета поступило заявление от имени всех Святской религиозной общины с просьбой о проведении общего собрания верующих для выборов нового состава церковного совета. Разрешение было получено, и 4 декабря 1933 года в адмчасть горсовета был представлен список новоизбранных членов совета, среди которых значились Ханжин Михаил Яковлевич, уполномоченный по церковным делам, Овчинникова Александра Георгиевна, секретарь уполномоченного, Крестьянникова Зоя Ивановна, член ревизионной комиссии, Савиных Елена Григорьевна, член ревизионной комиссии, Рыгалева Мария Степановна, член ревизионной комиссии. Обратим внимание на дату подачи заявления, 12 ноября 1933 года. Вспомним, что Михаил Ханжин возвратился из Ленинграда в августе 1933 года. Какое-то время ему понадобилось, чтобы обосноваться в Тюмени. Получается, что за каких-нибудь три месяца он совершил головокружительный взлет от простого прихожанина, причем не местного, а приезжего, до уполномоченного по церковным делам, ключевой фигуры, призванной регулировать отношения между религиозной общиной и местными административными органами. В то время от этого зависело не только благополучие прихода, но и само его существование. Чтобы занять столь ответственный пост, Михаил Ханжин должен был соответствующим образом зарекомендовать себя. Все необходимые качества для этого у него были. Энергичный молодой человек, глубоко верующий, грамотный, начитанный, 3 года проживший в столичном городе, мастер на все руки. Он явно выделялся среди общей массы и непременно должен был обратить на себя внимание настоятеля Диоскора Татищева. С этого момента Михаил Ханжин всецело отдает себя служению в церкви. Семья поселилась в угловом насыпном домишке по улице Таборной, состоявшем из одной комнаты и крохотной кухоньки, где Михаил Яковлевич сколотил деревянный стол с широкими лавками. На дому лили свечи, восстанавливали церковную утварь. Брат Геннадий к тому времени окончил ФЗУ и начал работать медником на судоверфи. Узнав, что Михаил вернулся в Тюмень, перешел к нему жить. Некоторое время в доме у Ханжиных ютились и матушка ссыльного священника Михаила Красноцветова Мария Николаевна с 10-летним сыном Вадимом, а также приехавшая к ним из деревни невестка Фали с 2 малышами. Спали в повалку. 21 мая 1934 года у Ханжиных родилась дочь Софья. Стало совсем тесно. К счастью, Красноцветовым удалось приобрести домик на Таборной, 20. Будучи специалистом-медником, Геннадий стал для брата прекрасным помощником. По изобретенной Михаилом технологии он помогал лить свечи, восстанавливал ветхую утварь. Из воспоминаний Геннадия Ханжина: «Я ремонтировал церковную утварь, лампады, подсвечники, срисовывал из книг святых угодников. Людям нравилось, я раздаривал. К Пасхе мы с Михаилом решили написать на белом полотне сухой кистью икону Воскресения. Получилось не очень хорошо, но священник одобрил. Поставили в алтаре, подвели свет, икона засияла. Получилось торжественно». В 1935 году Геннадий Ханжин устроился сторожем во Всехсвятскую церковь. Во время первого ночного дежурства его посетило странное видение. Геннадий Яковлевич вспоминает, что ему вручили ружье и закрыли внутри храма. Ближе к полуночи, после обхода, он стал выбирать место для ночлега. Облюбовал скамью, прилег. Вдруг видит: с правого клироса вдоль амвона, к левому клиросу и в обратном направлении шествуют друг за другом фигуры во всем черном. Геннадий испугался, перекрестился, видение пропало. Через некоторое время все повторилось. В третий раз из числа движущихся фигур к нему подошла женщина. Да так близко, что он ощутил ее дыхание. Посмотрела ему в лицо и стала удаляться. От страха он закрыл глаза, а когда снова открыл, видения уже не было. По рассказам Софьи Михайловны, ее старший брат Толя хорошо помнил, как они вместе ходили во Всехсвятскую церковь. Возьмутся за ручки и идут. В храме вставали на папкино место, справа у выступа. Из воспоминаний Софьи Михайловны: «Хорошо помню, как отец молился. Он высокий такой был, станет как свечечка и не повернется за всю службу. Он и сам службу хорошо знал, все мог читать». Кроме того, Михаил Ханжин посещал богослужение на дому старца Даниила и иеромонаха Арсения, а также монашествующих сестер, живших в Тюмени 2 небольшими общинками. К ним он часто брал с собой дочку Соню. Начиная с 1934 года, церковный староста Михаил Ханжин несколько раз подвергался арестам по обвинению в контрреволюционной деятельности. 23 сентября 1936 года он был арестован вместе с настоятелем Диоскором Татищевым, диаконом Владимиром Саженом, с хиеромонахом Даниилом и иеромонахом Арсением. История ареста Михаила Ханжина и сопутствующих этому событий подробно изложена в жалобе от лица 634 верующих Всехсвятской религиозной общины, поступившей в Омскую культовую комиссию при облсполкоме 8 марта 1937 года, и подписанные 10 уполномоченными членами церковного совета, среди которых значатся имена председателя совета Михаила Ханжина, его жены Натальи Марьяновой и Геннадия Ханжина. В жалобе говорится, что начиная со 2 февраля 1928 года Всехсветская религиозная община действовала на основании заключенного с Тюменским горсоветом договора на передачу ей в пользование здания кладбищенской часовни и церковной утвари с приложением описи церковного имущества. Община аккуратно вносила арендную плату и оплачивала необходимые налоги. До 1936 года все шло без видимых осложнений. Начиная с марта 1936 года, община стала подвергаться нападкам со стороны обновленческой группировки под водительством некоего Максимова, ставившей своей целью создание Всехсвятской обновленческой общины. Максимов вел себя вызывающе, стал хулиганить, издеваться над нашими обрядами, врывался во время богослужения чуть ли не в алтарь, устраивал дебош. Староста Михаил Ханжин был вынужден буквально за шиворот выдворить его из церкви. О провокациях Максимова были извещены Тюменский горсовет и органы НКВД, но оттуда никакого воздействия не последовало. Чувствуя свою полную безнаказанность, Максимов стал открыто угрожать старости. Опасаясь за жизнь Михаила Яковлевича, настоятель Диаскор Татищев приставил к нему охранника, дюжего и стопника Порфирия. Из воспоминаний Софьи Михайловны. «Дядьку этого я боялась и от него пряталась. На вид Порфирий был суровый и молчаливый. Бывало, придет к нам, съест за один присест булку хлеба с четвертью молока и завалится спать. А утром снова провожает папу». В конце концов, Максимов сколотил группу из 13 человек, ни один из которых не входил в состав действующей Всехсвятской общины, и добился в горсовете разрешения провести собрание. Не известив законный церковный совет, он самочинно определил себя председателем и казначеем общины, заперев на собственные замки зданий церкви и все ящики. Дабы положить конец столь откровенным бесчинствам, Михаил Ханжин явился в Тюменское отделение НКВД к помощнику начальника Ляпцеву. Но вместо помощи Ляпцев позвонил по телефону старшему инспектору Горфо Тимофееву, приказав ему ускорить передачу Всехсвятской церкви Максимову. А Ханжину открытым текстом было сказано, что «они наши, а вы не наши». 15 и 17 августа 1936 года Тимофеев в сопровождении Максимова дважды приходил во Всехсвятскую церковь, требуя проверки церковного имущества. На просьбу старосты предъявить соответствующие полномочия и хранящуюся в горсовете опись имущества последовал отказ. На проведение незаконной проверки Михаил Ханжин согласия не дал. И 23 сентября был арестован по обвинению в нарушении статьи 73 Уголовного кодекса, оказании сопротивления и отказ в проверке имущества. К счастью, дело происходило при свидетелях. На пятый день Михаила Яковлевича отпустили. Опасаясь за судьбу младшего брата, он срочно отправил Геннадия к другу в Алапаевск. По предъявленному обвинению его еще трижды арестовывали, но всякий раз отпускали. Прихожане Всехсвятской церкви писали ходатайство за ходатайством в защиту своего старосты. Под стражей Михаил Ханжин находился в подвале горотдела НКВД по улице Симакова, 18. Из воспоминаний Софьи Михайловны. Подвал не отапливался, батареи не было. Самый настоящий ледник. Папа там и здоровье подорвал, стал кашлять. Передачи разрешали редко. Вышел он оттуда худющий, бледный. Только немного отошел, его опять забрали. Однажды мы с мамой пришли на Симакова, и я спустилась вниз к подвальному окну за ржавыми решетками. Окна темные, грязные, ничего не видно, только тени неясные мелькают. Заорала я на всю республику: «Папа! Папа!» Все горло надорвала, да так и не докричалась. Когда отец вышел на свидание, он прижал меня к себе и сказал: «Не надо кричать, дочка, там все равно ничего не слышно». Софья Михайловна рассказывала, что, находясь под арестом, отец отдал свою теплую одежду другому арестанту, которого должны были везти куда-то под Тобольск. Вышел к нам папа в своем сером костюмчике и в одних носках. Мама заплакала, а он ее утешает: «Ну что ты, мать, плачешь? Так ведь в одних носках. Ничего, я вытерплю. А вот человека нельзя было без одежды оставить. У меня и пальтишко есть, и ботинки новые как-нибудь справим. Не горюй, все наживется. Первоначально городской суд приговорил Михаила Яковлевича к 3 годам лишения свободы, а Горфо обложил его персональным налогом в 2400 рублей. При том, что заработок церковного старосты составлял всего 100 рублей, было понятно, что платить столь непомерный налог ему было не под силу. Тогда Горфо за 800 рублей описал домишко и за 40 рублей остальное имущество. Семья с 2 ребятишками осталась без крыши над головой. После длительного разбирательства облсуд изменил меру наказания, приговорив Михаила Ханжина к 6 месяцам принудительных работ с возвратом конфискованного имущества. Наталья Игнатьевна вспоминает, как ее с детьми вытряхнули ночью из описанного дома прямо на февральский мороз, даже не дав толком одеться. Закутала она, как могла, Соню и Анатолия и побежала к матери. Благо, та жила неподалеку, на Северной. Когда дом Ханжиным все-таки вернули, он был полностью разорен. Утащили даже входную дверь. Внутри тоже все расхитили, и самовары, и настенные часы. Остался лишь самодельный стол с лавками. Сели они за стол, вздохнули, и Михаил Яковлевич побрел мастерить дверь. А что же Максимов? Пока Михаил Ханжин был под стражей, он таки добился своего. Издание всех Святской Церкви вместе с церковным имуществом попало в руки обновленцев. Правда, сам Максимов долго в церкви не продержался. Пробыв как бы председателем новой религиозной общины, он ей уже был изгнан за разные проделки. Тем не менее, всех Святская Церковь осталась в руках обновленцев. Но ненадолго. До конца октября 1936 года. Об этом в письме от 8 ноября 1936 года пишет матери священник Константин Ленков. В Тюмени он, епископ Артемий, примечание автора, недавно освятил от обновленцев Кладбищенскую церковь. По отбытии наказания Михаил Яковлевич, ввиду расстройства здоровья, постоянно не работал. Церковным старостой, включительно с арестами, числился до февраля 1937 года. Одно время трудился в школе. До своей мобилизации в 1941 году состоял на должности мастера крахмального дела в артели «Пищи, вкус, объединение». В конце 1930-х годов Михаил Ханжин задумал построить свой дом на крестьянских местах. К весне 1941 года дом был почти готов, оставалось пристроить сенки. Семья туда уже переехала. Как раз в это время Михаила Яковлевича предупредили о готовящемся аресте. Дом пришлось срочно продать и выехать к знакомым во Фрунзе, чтобы приобрести там жилье и вывести семью. Но грянула война, и ему пришлось с дороги возвратиться в Тюмень. Из воспоминаний Софьи Михайловны. Когда началась война, и отца забрали в армию, мне пришло время идти в 1 класс. В школу я пошла в длинном платье с пояском, который мне купил папа. Хорошо помню, как мы его с ним покупали. Сидели мы с папой на скамеечке на улице Профсоюзной. Тогда она называлась «Новая». На нем еще была такая вельветовая толстовка. Потом направились в Мининский магазин, где папа купил мне это платье и сумку с кисточкой. Я долго еще эту сумочку хранила. 30 августа 1941 года Михаил Ханжин был призван по мобилизации. На иждивении у него оставались 3 детей от 11 до 4 лет. В 1937 году у Ханжиных родилась дочь Екатерина. Деньги, вырученные за продажу дома с началом войны, обесценились. Жить пришлось у матери Натальи Игнатьевны, Марии Гурьянны. Из воспоминаний Софьи Михайловны. Прощались мы с отцом у военкомата. Сидим под деревом, ждем, смотрим. Идет папа и несет нам свежие сайки. Знаете, тогда булки были такие, с трещинкой наверху. Объявили построение. Ухватилась я за папин палец и шагала рядом с ним до Первомайской. Тот он сказал маме: «Уведи детей, не надо им на вокзал». Мама отправила нас с Толей домой, а сама пошла провожать папу. Потом рассказывала, что люди и в двери вагона выходили, и в окна махали, а отец так и не появился. Мама долго бежала за поездом и кричала: «Миша, Миша!» В сборном пункте Черемушки рядового Ханжина распределили в 6-й отдельный запасной кавалерийский полк. А буквально через 2 недели, 13 сентября 1941 года, он был арестован. Поводом для ареста послужил его отказ выполнить приказание командира сбрить бороду. На красноармейца Ханжина было заведено дело номер 92 по обвинению в антисоветской пропаганде. 22 сентября 1941 года он был осужден военным трибуналом Омского гарнизона и 16 декабря 1941 года расстрелян в городе Омске. Михаилу Ханжину было 34 года. О его судьбе родные Михаила Яковлевича ничего не знали и считали погибшим. Только через 44 года, в ответ на запрос Геннадия Яковлевича Ханжина в Центральный архив СССР, где и при каких обстоятельствах погиб его брат, из военной коллегии Верховного суда СССР за номером 5-9107-41 от 21 ноября 1985 года поступило письмо, согласно которому постановлением Пленума Верховного суда СССР от 31 октября 1985 года приговор военного трибунала Омского гарнизона от 22.09.1941 и определение военной коллегии Верховного суда СССР от 11.10.1941 года в отношении М.Я. Ханжина отменены, и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Ханжин Михаил Яковлевич, по данному делу, реабилитирован посмертно. Материалы, касающиеся дела номер 92 по обвинению Михаила Ханжина, были опубликованы журналистом Рафаэлем Гольдбергом в 3-м томе книги расстрелянных, вышедшей в свет в 2004 году. Ниже приводятся основные документы по этому делу. Дело номер 92 по обвинению Ханжина Михаила Яковлевича. Начато 15 сентября 1941 года. Окончено 31 декабря 1985 года. Заключение по делу Ханжина Михаила Яковлевича. Обвиняется в преступном неисполнении приказа командира эскадрона и командира полка. Проведенной дознавательской проверкой установлено, что Ханжину 6 сентября 1941 года в 20.00 командиром эскадрона дано было приказание побрить бороду и доложить к 12.00 7 сентября 1941 года. Данные приказания Ханжин сознательно не выполнил, мотивируя религиозными убеждениями и обликом русского человека. После чего было дано приказание командира полка, которое также было не выполнено. В своем объяснении и в беседе с секретарем партбюро заявил, что имеет обиду на советские законы, и сказал, что раньше, при Николае, нам жить было лучше, чем сейчас при советском правительстве. Ханжин — сын торговца. С 1933 года по 1937 год служил в Тюмени церковным старостой, судился по статье 58 УК РСФСР. Исходя из вышеизложенного, считаю, что за невыполнение приказания и за контрреволюционные высказывания последний подлежит немедленному преданию военному суду. Подписали: командир 6-го отдельного запасного кавполка майор Ракитин, комиссар полка Козлов. Докладная записка политрука саперного эскадрона. Секретно. Военному прокурору Омского гарнизона. Красноармеец 6-го запасного кавалерийского полка саперного эскадрона Ханжин Михаил Яковлевич не выполнил приказа командира полка побрить бороду к 12.00 8 сентября 1941 года, мотивируя тем, что его бородой никто распоряжаться не имеет права. Красноармеец Ханжин из себя представляет следующее. Сын торговца, отец торговал мануфактурой, имел свой магазин, дом и хозяйство. Служитель культа, избирался в 1933 году церковным старостой. 5 раз арестовывался, сидел в тюрьме по 58-й статье. За невыполнение приказа распоряжением командира полка красноармеец Ханжин арестован с содержанием на гарнизонной гауптвахте до вашего распоряжения. Прошу привлечь красноармейца Ханжина за невыполнение и неподчинение приказу командира полка к судебной ответственности. Подписал военный комиссар полка старший политрук Козлов. Объяснение. От бойца саперного эскадрона Ханжина Михаила Яковлевича с 1907 года рождения из крестьян зажиточных. 6 сентября 1941 года мне, как красноармейцу саперного эскадрона, командиром эскадрона дано было приказание обрить мою бороду на основании приказа народного комиссара, которого я не выполнил по следующим причинам. Невыполнение приказа было сознательным, потому что воспитанный в чисто русском национальном и религиозном убеждении, каковой был русский человек до революции, я хотел сохранить облик и в Красной армии. А во-вторых, мне уже было тягостно бриться, как уже не брившему 7 лет своей бороды. Но впоследствии я убедился, что для Красной армии это является пятном. Автобиография моя таковая. Родители мои были из крестьян по происхождению, но к тому имели и торговлю красным товаром в сумме примерно до 5000 рублей. Магазин в своем селе Кацком. Торговали они с 1900 года по 1917 год. Моя трудовая деятельность началась с 1927 года в качестве музейного работника в Тюмени. Затем я жил в Ленинграде, работал там 6 месяцев в Академии наук. Остальное время Госстройтрест и школа УГПУ в качестве столяра до 1933 года, августа месяца. В 1933 году, в августе месяце, я вернулся обратно в Тюмень. Поступил ввиду продовольственного снабжения в пожарную охрану завода «Судоверфь». В скорости меня, как члена религиозной общины, избирают церковным старостой, где я работаю до 1937 года, февраля месяца включительно, с арестами. Аресты мне были предъявлены по церковным делам. Статья 58.10, дроби точно не помню. Первый раз был арестован в 1934 году, потом освобожден. Позднее имел наказание 6 месяцев, что было зачтено как предварительное заключение. Тут я имею промежуток, где постоянной работой не занимался, ввиду расстройства здоровья. Далее я приступил к работе в школе и до дня мобилизации в артели пищевкус объединения. Аресты и заключения считаю незаконными, ввиду чего считаю себя обиженным на советские законы. Подписал красноармеец М. Ханжин. 11 сентября 1941 года. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 13 сентября 1941 года. Город Омск. Я, военный следователь военной прокуратуры Омского гарнизона Федяев, рассмотрев материал дознания, поступивший от командира КАВ-полка о контрреволюционных высказываниях красноармейца Ханжина и неисполнением приказаний, и приняв во внимание, что имеющимися в деле материалами Ханжин Михаил Яковлевич в достаточной степени изобличается в том, что он, будучи призванным в 6-й отдельный запасной кавалерийский полк, распространял контрреволюционные измышления о развитии советского государства и, кроме того, 6 сентября 1941 года отказался выполнить приказание командира эскадрона побрить бороду, ввиду чего, руководствуясь статьями 128 и 129 Уголовного процессуального кодекса РСФСР, постановил привлечь по настоящему делу в качестве обвиняемого Ханжина Михаила Яковлевича, предъявив ему обвинение по статьям 58.10, часть 2 и 193.2, пункт Г Уголовного кодекса РСФСР, подписал военный следователь Федяев. Постановление мне объявлено 13 сентября 1941 года. М. Ханжин. Протокол допроса обвиняемого 13 сентября 1941 года. Город Омск. Военный следователь военной прокуратуры Омского гарнизона Федяев допрашивал ниже поименованного в качестве обвиняемого с соблюдением статей 130-140 УПК. Фамилия, имя, отчество. Ханжин Михаил Яковлевич. Дата и год рождения. 1907, декабря месяца, 5 дня. Место рождения. Челябинская область, Шитровский район, деревня Кацкое. Происхождение. Из крестьян зажиточных. Занятия и место жительства родителей обвиняемого крестьянством и торговлей. Имели 4 лошади, 4 коровы, содержали лавку. Образование и специальность. Семилетка, столяр, кондитер. Семейное положение. Женат. На иждивении 3 детей от 11 до 4 лет. Занятия. До Октябрьской революции. На иждивении родителей. После Октябрьской революции. До настоящего времени. 1927-1929. Тюмень-музей. 1929-1933. Ленинград. Академия наук. Стройтрест. Школа ОГПУ. Столяр. 1933-1937. Церковный староста в городе Тюмень. С 1937 по 1939 болел и нигде не работал, жил на деньги от проданного имущества. Военное звание, должность, из какого года в Красной армии? Рядовой, в РККА не служил, призван по мобилизации 30 августа 1941 года. Судимость. В 1936-37 годах по статьям как будто 58 Народным судом города Тюмени к 3 годам лишения свободы. Облсуд отменил приговор и определил мне меру наказания 6 месяцев. Постоянное место жительства. 6-й отдельный кавалерийский полк. До этого проживал в городе Тюмени, улица Северная, 34. Виновным себя в предъявленном мне обвинении, изложенном в постановлении военного следователя от 13 сентября 1941 года, я не признаю, а по существу обвинение поясняю. 30 августа 1941 года я был призван Тюменским райвоенкоматом в РККА по мобилизации и направлен в 6-й отдельный ковполк рядовым. Вскоре по прибытии в полк в город Омск в первых числах сентября месяца мне командир эскадрона дал приказание обрить бороду, которую я носил в течение 7 лет. Приказание командира эскадрона я не выполнил, а невыполнение мною приказания было доложено командиру полка. Последний вызвал меня к себе и приказал немедленно побрить бороду. Приказание командира полка я также не выполнил. Причиной невыполнения мною приказания явилось то, что я бороду носил в продолжении 7 лет и хотел в армии ее носить, так же, как в прошлом носили бороды русские мужики. Сам я человек религиозный и воспитывался в религиозном духе. Для меня было странным, почему я, находясь в армии, не могу ходить с бородой. Но не брил я бороды сознательно и знал, что этим самым я нарушаю воинскую дисциплину, не выполняя приказаний вышестоящих командиров. Невыполнение приказаний у меня было сознательным, но в этом виновным себя не признаю, так как в действиях своих я не вижу преступления. За невыполнение приказаний командир полка арестовал меня. На второй день после ареста я бороду остриг. Лично сам я рассматриваю так вопрос. Поскольку Красная армия нуждается в том, чтобы я постриг бороду, я пойду ей в этом на уступку. В разговоре с командиром отделения Черепановым таких выражений, как «какое мне дело до вашего государства и ваших законов, я воспитан в религиозном духе и воспитать меня вам не придется», я не допускал. Я ему только сказал, что никому нет никакого дела до моей бороды. В беседе с командиром полка я так не заявлял, что ни ему, ни кому другому не позволено распоряжаться моей бородой. В Красной армии я служить не возражаю, но в царской армии мне было бы милее служить, так как там была церковь и признавалась религия. Возможно, что советская власть снизойдет к нам, верующим, и не будет преследовать за религию. В период гражданской войны, в 1918 году, если бы я был совершеннолетним, Тогда бы я воевал на стороне белых, так как они воевали за веру, при том же при царе жилось лучше, чем сейчас. Свидетелю Черепанову я не говорил, что коммунисты будут строить церкви. На советское государство я имею обиду за то, что я неправильно в 1936-1937 году находился в тюрьме. Привлекли меня тогда к уголовной ответственности за агитацию против советской власти, за переписку с заграницей. Переписки с заграницей я не имел, и антисоветской агитацией не занимался. За эти же преступления я привлекался там же, в городе Тюмени, органами НКВД в 1934 году. Тогда я просидел в тюрьме всего один месяц. Неправильный арест и содержание меня в тюрьме отразились на моем здоровье, и за это я ношу обиду на советское государство. Войну с Германией я считаю войной правой, так как Германия была и есть нашим внешним врагом. Отец мой, Яков Алексеевич, умер в 1928 году в селе Кацкое. Он лишался избирательных прав. В 1927-28 годах я также лишался избирательных прав в городе Тюмень в связи с лишением избирательных прав отца. Подписал М. Ханжин. Допросил воен-следователь Федяев. Протокол судебного заседания 1941 года, сентября 22 дня. Город Омск. Военный трибунал гарнизона города Омска в составе председательствующего Брынцева, членов Тамара Иракова, пресс-секретаря Лакмови, без участия сторон, рассматривает в закрытом судебном заседании дело по обвинению красноармейца 6-го запасного кавалерийского полка Ханжина Михаила Яковлевича по статьям 58.10, часть 2, и 193.2, пункт Г, УК РСФСР. В 12:00 судебное заседание объявляется открытым. Председательствующий оглашает дело, подлежащее слушанию. Свидетели в суд не явились. Суд, совещаясь на месте, определил дело слушанием продолжить без свидетелей. Председательствующий выясняет самоличность подсудимого Ханжина, который на заданные ему вопросы в этой части ответил. Ханжин Михаил Яковлевич, родился я в 1907 году в селе Кацкое Шатровского района Челябинской области в семье крестьян-кулаков. Отец и мать умерли, есть брат Геннадий Яковлевич Ханжин 1919 года рождения. Находится в рядах РККА по призыву рядовым красноармейцам. До мобилизации в армию я проживала в городе Тюмень, работал в пище вкус объединений мастером крахмального дела. По семейному положению я женат. Жена Марьянова Наталья Игнатьевна, 1909 года рождения, нигде не работала, проживает в городе Тюмень. По национальности я русский, грамотный, беспартийный. В армии не служил, так как меня не брали. Сужден в 1937 году по 58 статье к 3 годам лишения свободы. Наказание отбыл. Кроме того, в 1937 году 3 раза арестовывался по 58 статье. С 1934 по 1937 годы я был церковным старостой. В 1934 году сидел в тюрьме один месяц. Привлекался по 58 статье. Я лишался права голоса в 1928 году. В 1929 году уехал в Ленинград. Восстанавливали ли меня в правах или нет, я не помню. Документов о восстановлении у меня никаких не было. Под стражей по настоящему делу нахожусь с 13 сентября. Копию обвинительного заключения получил 18 сентября. Председательствующий разъясняет права подсудимого в следствии и спрашивает подсудимого, имеет ли он какие-нибудь ходатайства. Подсудимый Ханжин ответил: «Ходатайств я никаких не имею». Суд переходит к судебному следствию. Председательствующий оглашает обвинительное заключение, разъясняет сущность предъявленного обвинения и спрашивает Ханжина, признает ли он себя виновным. Подсудимый Ханжин ответил: «Виновным себя не признаю». Показания подсудимого Ханжина. В армию меня мобилизовали 30 августа. Был зачислен в отдельный кавалерийский полк. До армии я 7 лет не брил бороду, и здесь тоже брить бороду не хотел. Командир эскадрона 6 сентября дал мне приказание побрить бороду и доложить ему об исполнении. Но я категорически заявил, что его приказание выполнять не буду. Потом меня вызвал капитан и передал меня под арест. На вопросы суда подсудимый ответил: «Секретарь партбюро и политрук со мной беседовали. С Черепановым я беседовал в присутствии красноармейцев, в разговоре я сказал, кому какое дело, что я не брею бороду. И ответил ему, что не всякие надо приказания выполнять. Есть такие приказания, которые противны мне, я могу приказания выполнять и не выполнять. Черепанову я сказал, что бороду не брею по религиозным убеждениям. Разговоры с Черепановым о войне я не помню. Разговор о том, что раньше боролись за Отечество, а сейчас не знаю, за что бороться, я подтверждаю. Что коммунисты будут строить церкви, я не говорил, такого разговора не было. Советской властью я недоволен тем, что меня не раз арестовывали. В царской армии служить для меня было лучше, так как там была церковь. В белой армии тоже бы служил, так как она боролась за церковь». Оглашается лист «Дело номер 6. Показания Черепанова». Подсудимый Ханжин поясняет: «Вот увидите, кто прав, Черепанов или я. Я говорил то, что у меня было на сердце. На сердце бывает советское, но смотря что советское. Не советское у меня на сердце бывает, но что я сейчас сказать не могу. Против Гитлера я воевать хочу, так как царь Николай воевал с Германией. Поэтому Германия наш враг общий». На вопрос суда подсудимый ответил: «Невиновным я себя считаю в том, что мне никто не имеет права приказывать брить бороду, и я был прав, когда отказывался от выполнения этого приказания». Председательствующий объявляет судебное следствие законченным и предоставляет последнее слово подсудимому Ханжину, в котором он сказал: «Говорить я больше ни о чем не желаю». В 13:05 суд удаляется на совещание для вынесения приговора. В 13:40 суд оглашает приговор и разъясняет осужденному сущность и срок обжалования приговора. Мера пресечения в отношении Ханжина остается прежней, то есть содержание под стражей. В 13:45 судебное заседание объявляется законченным. Подписались председательствующий Брынцев, секретарь Лакомов. Дело номер 121, приговор номер 75. Именем Союза Советских Социалистических Республик 1941 года, сентября 22 дня, город Омск. Военный трибунал гарнизона города Омска в составе председательствующего Брынцева и членов Тамары Иракова при секретаре Лакомове рассмотрел в закрытом судебном заседании дело красноармейца 6-го запасного кавалерийского полка Ханжина Михаила Яковлевича, 1907 года рождения, уроженца села Кацкое Шатровского района Челябинской области, по соцпроисхождению из крестьян-кулаков, по положению служащего, неимущего, женатого, русского, грамотного, беспартийного, ранее в РККА не служившего. Судимого в 1937 году к 3 годам лишения свободы, наказание отбыл. В 1937 году лишался избирательных прав. С 1933 по 1937 год служил старостой церковного совета. В РККА по мобилизации с 30 августа 1941 года обвиняется в преступлении, предусмотренном статьями 58.10, часть 2, и 193.2, пункт Г. УК РСФСР. руководствуясь статьями 319 и 320 УПК РСФСР, военный трибунал приговорил Ханжина Михаила Яковлевича по совокупности за совершенное им преступление на основании статей 58.10, часть 2 УК РСФСР, с санкцией статьи 58.2 УК РСФСР подвергнуть высшей мере уголовного наказания, расстрелу, без конфискации имущества, за отсутствием такового у осужденного. Приговор может быть обжалован в военную коллегию Верховного суда Союза СССР через военный трибунал Омского гарнизона в течение 72 часов с момента вручения копии приговора осужденному, подлинный за надлежащими подписями. Верно, секретарь военного трибунала, техник-интендант второго ранга Букетов. Подлежит возврату в военный трибунал города Омска. Расписка. Я, осужденный военным трибуналом гарнизона города Омска, Ханжин Михаил Яковлевич, копию приговора от 22 сентября 1941 года по моему делу получил 23 сентября 1943 года. Подписал Ханжин. Секретно. Экземпляр номер 5. Председателю военной коллегии Верховного суда Союза СССР город Москва. Вместе с делами представляю на рассмотрение кассационные жалобы бесценных Евтихия Архипыча, осужденного по статье 58.10, часть 2, к расстрелу. Богданова Дмитрия Михайловича, осужденного по статье 193.7, пункт Г УК РСФСР, к расстрелу. Писарева Василия Афанасьевича, осужденного по статье 193.7, пункт Г, к расстрелу. Ханжина Михаила Яковлевича, осужденного по статье 58.10, часть 2 УК РСФСР, к расстрелу. Приложение. 4 кассационные жалобы, 4 копии приговоров и дела. Подписали председатель военного трибунала гарнизона города Омска, военный юрист третьего ранга Иванов, секретарь военного трибунала Букетов. Телеграмма из Куйбышева, областного, 240 Г, 20.16.20.00. Омск, трибунал гарнизона. Приговоры Писарева Василия Афанасьевича, Плахута Василия Титыча, Ханжина Михаила Яковлевича утверждены, 02.14. ТЧК. Ульрих. Подтверждающая переписка длилась почти 3 месяца. Приговор был приведен в исполнение 16 декабря 1941 года, о чем был составлен соответствующий акт. Акт. Город Омск. 1941 года. 16 декабря. Я начальник тюремного отдела УНКВД по Омской области. Конычев МГ в присутствии помощника военюриста третьего ранга товарища Беляковского и начальника внутренней тюрьмы товарища Рябова на основании приговора военного трибунала города Омска от 22 сентября 1941 года и приказания замначальника УНКВД по Омской области лейтенанта госбезопасности товарища Шиварова за номером 11 от 8 декабря 1941 года о расстреле Ханжина Михаила Яковлевича 1907 года рождения приговор привел в исполнение. Труп предан земле в 23 часа 15 минут. Совершенно секретно. Председателю военного трибунала Омского гарнизона военюристу третьего ранга товарищу Иванову. Препровождается акт о приведении в исполнение приговора военного трибунала Омского гарнизона от 20.09.1941 года о расстреле Ханжина Михаила Яковлевича. Секретно. Военному комиссару, город Тюмень. Состоявший у вас на военном учете и призванный в РККА по мобилизации Ханжин Михаил Яковлевич приговором военного трибунала города Омска от 22 сентября 1941 года осужден к высшей мере наказания, и приговор вступил в законную силу. Поэтому члены семьи Ханжина Михаила Яковлевича не могут в дальнейшем пользоваться льготами, установленными для семей мобилизованных. Подписали. Председатель военного трибунала гарнизона города Омска военный юрист третьего ранга Иванов, секретарь военного трибунала, техник-интендант второго ранга Букетов. Постановление Пленума Верховного суда СССР 31 октября 1985 года. Пленум Верховного суда СССР под председательством Теребилова с участием ИО генерального прокурора СССР Найденова, при секретаре Пленума члена Верховного суда СССР Рамазини рассмотрел протест председателя Верховного суда СССР по делу Ханжина. По приговору военного трибунала Омского гарнизона от 22 сентября 1941 года, оставленному без изменения определением военной коллегии Верховного суда СССР от 11 октября 1941 года, красноармеец 6-го запасного кавалерийского полка Ханжин Михаил Яковлевич, 1907 года рождения, призванный на военную службу в августе 1941 года, арестованный по данному делу 13 сентября 1941 года, осужден к расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Ханжин признан виновным в том, что 6 сентября 1941 года не выполнил приказ командира сбрить бороду, высказывал контрреволюционные измышления о развитии советского государства, клеветал на условия жизни в СССР, восхвалял царский строй. Рассмотрев материалы дела, заслушав доклад члена Верховного суда Суркова и заключение ИО генерального прокурора СССР Найденова об удовлетворении протеста, пленум находит, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Действия Ханжина, связанные с отказом сбрить бороду, в силу малозначительности, не представляли общественной опасности и необоснованно расценены как преступление. А высказывания осужденного по своему содержанию хотя и были неправильными, но их нельзя расценивать как антисоветскую агитацию, поскольку у Ханжина не было цели подрыва или ослабления советского государства. Ханжин прямо заявлял о своей готовности воевать с фашистской Германией. Соглашаясь с протестом и руководствуясь пунктом 1 статьи 18 закона о Верховном суде СССР, пленум постановляет. Приговор военного трибунала Омского гарнизона от 11 октября 1941 года в отношении Ханжина Михаила Яковлевича отменить, а дело прекратить за отсутствием состава преступления. Подписали. Председатель Верховного суда СССР Теребилов, секретарь Рамазин. Жена и дети безвинно погибшего Михаила Ханжина претерпели множество бед и лишений. Потеряв кормильца, они фактически оказались на улице. Ютились сначала у бабушки, потом в доме у монахинь. Наталью Игнатьевну долго не брали на работу. Вспоминая военные годы, Софья Михайловна рассказывала. «В войну мы страшно голодали. Любому съестному были рады. Мама была счастлива, если удавалось достать хоть немного пшена. Мусора в нем было больше, чем крупы. Вытащим самые толстые палки, остальное съедаем. Весной мама перекапывала картошку. Высушит, сделает крахмал черный вместе с песком. Еще размешивали с водой крапиву или лебеду, получалась зеленая жидкость, ее пили. Однажды я обнаружила у бабушки на палатах засохшую фасоль. Наелась этой фасоли, а потом мучилась от сильнейшего расстройства. Дочери Михаила Ханжина все время хотелось побывать на том месте, где погиб ее отец. В 2006 году она поехала вместе с братом в Омск. Нашли мы с Анатолием комитет реабилитированных, нам дали телефон омского ФСБ, но там сказали, что в Омске мест захоронений много, и они не могут точно знать, где похоронен наш отец. Тогда мы поехали к омской тюрьме. Посмотрели издалека. Город красивый, старый вокзал, много храмов. Есть памятник пострадавшим в годы репрессий. Софья Михайловна свято чтит память своего отца. В мае 2010 года ЗАО студии ТРТР был выпущен короткометражный документальный телефильм «Дело о Бороде». Выражаем Софье Михайловне сердечную благодарность за щедрую готовность поделиться документами, фотографиями и бесценными воспоминаниями о ее погибшем отце и истории семьи, без чего для нас не могли бы открыться многие страницы из истории храма всех святых.